Одни люди немеют от ее вида, другие внутренне передергиваются. На лице все неправильно. Форма сердечком, очень большие глаза и высокие брови, губы узкие, хотя и волнующе очерченные. При этом кожа потрясающей персиковой гладкости. В романах Вальтера Скотта или Теккерея полно девушек с прекрасной кожей. Но как они сохранились в наши дни, вскормленные на докторской колбасе и нитратной картошке? Рост у Лика предлинного, 1,86 м. Наденет каблуки и возвышается над Лёшкиными 1,90 м. Когда я вертикально оказываюсь рядом, то задираю голову, разговариваю с ними, как страус с жирафами. Внешность? Я в группе тех, кто Лику считает небесно прекрасной, полдела. Не видели мы красоток с поганым характером? Нрав у Лики мягкий и железобетонно добрый. Точно девушка воспитывалась исключительно на великой русской литературе, с ее идеями женской чистоты, преданности и самоотверженности. Лика в меру наивна и глупа, хотя очень умна. Она отлично учится в финансовой академии, а там сплошная математика. Я могу про Лику написать 1000 слов, но достаточно одного уже упомянутого. Подарок. Нам с Лёшкой подарок. И вот к этой подарочной девочке я воспылала почти ненавистью. Объяснение простое, как 2 копейки. Вчера расклад нашей жизни на несколько лет вперед был ясен. В пику доброхотам, друзьям и родным, которые в ужас пришли. Мало того, что Лёшенька рано женился, ему еще и ребенка заделали. Кто кому заделал вопрос. Я радовалась Ликиной беременности. Радовалась эгоистично. Во-первых, я люблю детей. А во-вторых, я получаюсь вся из себя молодая, красивая и уже бабушка. Ах, шарман, ах, пикантно. Моя зарплата, Лёшкина аспирантская стипендия и приработок, Ликины будущие гроши пособия, проживем. Пофлонируем на медленном полете. Зато у нас маленький будет. А теперь? Из-за беременной невестки я должна собственным ребенком жертвовать. Боливар двоих не выдержит. А Лёшка даже не боливар. Он, считай, 4 нахлебников не выдержит. Лёшка хоть и молодой крепкий мужчина, муж и будущий отец, но без моего финансового подспорья жилы надорвет. Бросит науку, уйдет в бизнес. Бизнес ему противопоказан, как слону балет. Слон, конечно, может выступать в цирке, ноги задирать, но то бедный слон. А в науке, в своей квантовой физике, Лёшка многое может сделать. Недаром научный руководитель подбивает место, чтобы он книгу написал. Где-то видано, чтобы научный руководитель едва ли не каждый вечер своему аспиранту названивал. Интерес к маме аспиранта не учитываем. Интерес мы прихлопнули, когда Лёшка еще диплом защищал. Стоп, назад. С чего мы начали? С того, что я Лику захотела сосвету жить. Временно. Это у меня пройдет? Ха, вот извлекут зародыш и пройдет. Кира Анатольевна, Лика оказалась тихо под боком. Давайте я помогу. Вы все переворачиваете и переворачиваете рыбу. Она уже готова. И овощи поспели. Вы садитесь, я накрою. Тебе было велено лежать, говорю я строго, отдавая Лике поварскую лопаточку. Ты витамины сегодня пила? Пила, пила, пила, нараспев произносит Лика и усаживает меня в кресло. Я пью, мне все мало, дурным голосом орет Лешка, помогая жене. Уж пьяною стала. А у тебя прекрасный голос, щедро улыбается Лика. Настолько прекрасный, что отсутствие слуха, подхватываю я, почти незаметно. Медведь только на одно ухо наступил, соглашается Лика. Второе не додавил, подсказываю. Ну, все в порядке. Я встала на привычные рельсы, запрыгнула в поезд. На 2 голоса мы незлобиво перемываем Лешке косточки. Это наше любимое занятие по вечерам за ужином. У нас отличная семья, веселая. Если шутим над кем-то, то по-честному. 2 против 1. «Вы курите», — предлагает Лика. когда мы пьем чай. Мне правда не мешает.